бросает иметь с ним ничего общего. Лейла считает, что он их бросил, и так должно оставаться навсегда. Он глубоко вздохнул. «Знаешь, это не совсем так». Лейла молчала, и он понимал, что она ему не верит. «Но теперь это не имеет значения. Ты здесь, и я тебя вижу». Она только кивнула. «Скажи мне», — тихо спросил Байдер, — «как сестра?» «Все в порядке, замужем. Мы редко встречаемся. Ничего общего. Уж очень они великосветские. А знаешь, Амаль считает, что забеременела». Байдер улыбнулся. «Значит, я того и гляди стану дедушкой? Вполне возможно». Он даже присвистнул. «Вот это по-американски». «Что именно?» «Свист». «Что он означает?» Байдер рассмеялся. «Знаешь, мне теперь надо ко многому привыкнуть. Во-первых, к тому, что я отец 19-летней девушки. Во-вторых, к тому, что я уже скоро стану дедом». Лейла тоже рассмеялась. «Не слишком рассчитывай на это. Амаль каждый месяц думает, что она забеременела. И на этот раз может не отличиться от других». «Ты знаешь, что у тебя два брата?» «Знаю, Мухаммад и Шамир». «Даже знаешь, как их зовут?» «Это, в общем-то, не секрет. Газеты постоянно о тебе пишут и фотографии печатают». «Они хорошие мальчики, тебе бы понравились». «Я хочу с ними познакомиться». «Обязательно. И скоро». Он встал. «Где ты живешь?» «С подругой. Ее семья живет в Женеве». «Она швейцарка?» «Да». «Хочешь там остаться или ко мне переедешь?» «Как ты сам захочешь», — она отвела взгляд. «Тогда собирай вещи. Может, успеешь к ужину?» Она посмотрела на него, и глаза засияли. «Думаю, вполне. Тогда действуй, а у меня еще много работы». Она встала и обняла Байдера за шею. «Спасибо, папа». Он нежно поцеловал ее в макушку. «Не надо благодарить, я ведь как-никак твой отец». Она стояла на пороге кафе и оглядывала столики. Кафе было полупустым, всего несколько служащих, забежавших выпить чашечку кофе перед работой. Она взглянула на часы. 11. Они могут прийти с минуты на минуту. Она подошла к столику и села. Подошел официант. «Слушаю, мадемуазель. Кокус с лимоном». Он принес напиток и тут же отошел. Она закурила и отпила глоток. Сладко. Не так, как в Ливане, но слаще, чем во Франции. Хотя приготовлено на французский манер. Маленький осколок льда плавал на поверхности. Не в силах достаточно охладить напиток. На пороге появились двое мужчин и женщина. Одеты почти так же, как она. Джинсы, рубашки, куртки. Она помахала рукой. Они подошли и сели. Снова официант не заставил себя ждать. Минуту спустя он поставил перед ними чашки с кофе. Они вопросительно смотрели на нее, она молча на них. Наконец отложила сигарету и подняла разведенные пальцы указательные и средние, изобразив букву «В». Все облегченно заулыбались. «Все прошло нормально?» — спросила женщина на плохом английском. «Отлично». Он не задавал вопросов. «Только самые простые, какие может задать отец». Лейла усмехнулась. «Мне придется переговорить с твоей матерью насчет этого», — передразнила она, вспомнив слова Байдера. Женщина забеспокоилась. «А если он так и сделает?» «Нет», — уверенно ответила Лейла. «Я знаю свою мать. Она не разговаривала с ним 10 лет и теперь не станет». «Будешь у него работать?» — спросил один из молодых мужчин. «Частично. Он считает, мне надо окончить курс бизнес-школы, чтобы набраться опыта. Тогда буду работать полный день». «И ты согласилась?» — спросила женщина. «Конечно. Иначе он мог бы что-нибудь заподозрить. И потом, это ведь ненадолго». «Какой он? Мой отец?» Лейла смотрела на подругу, как будто видела ее в первый раз. «О ком еще я могу спрашивать?» — огрызнулась женщина. «Такой, как про него в газетах пишут? Ну, такой плейбой, от которого женщины без ума?» Лейла задумалась.